Брели особенно перед праздниками разные калеки, слепцы, уроды, юродивые, блаженные, странники и странницы. Между последними долго пользовалась большой симпатией у торговцев старушка лет 60 в черном коленкоровом платье с редикюлем в руках, полным разными даяниями. Происхождением она была из княжеского рода, воспитывалась чуть ли не в Смольном и говорила по-французски и по-немецки. Звали ее Аннушкой и Анной Ивановной. В молодости она имела жениха гвардейского офицера, который женился на другой. Обманутая невеста покинула Петербург и только спустя несколько лет явилась опять в столицу, но уже юродивою. Одетая всегда почти в лохмотья, она ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим. На улице заводила ссоры, бронилась с извозчиками и нередко била их палкой. Жила она у одного богатого купца, а больше на Сенной, у священника отца Василия Чулкова, тоже очень замечательного духовного лица, вышедшего в первую холеру из простого звания популярнейшего священника между простонародьем и купцами. Аннушка отличалась прозорливостью и предсказаниями. Раз встретившись в Невской лавре с одним архимандритом, она предсказала ему получение епископского сана. Действительно, архимандрит вскоре получил епископство и был сделан викарием в Петербурге. Впоследствии он поместил Аннушку в Охтинскую богадельню под вымышленной фамилией Ложкиной. В богадельне она не жила. Незадолго до своей смерти она пришла на Смоленское кладбище, принесла покров и, разослав на землю, просила протоиерея отслужить панихиду по рабе Анне. Когда панихида была отслужена, она покров пожертвовала в церковь с тем, чтобы им покрывали бедных умерших, и просила протоиерея похоронить ее на этом месте. При погребении ее присутствовали тысячи народа. В числе разных пустосвяток, бродивших по гостиному двору, обращала на себя внимание толстая баба лет 40, называвшая себя голубицей Оливаной. Носила эта голубица черный подрясник с широким ременным поясом. На голове у ней была иерейская скуфья, из-под которой торчали распущенные длинные волосы. В руках у нее был пучок восковых свечей и большая трость, которую она назвала «жезлом иерусалимским». На шее у нее были надеты четки с большим крестом и образ, вырезанный на перламутре. Народ и извозчики звали ее Макарьевной и вдовицей Ольгой. Говорила она иносказательно и все больше текстами. На купеческих свадьбах и поминках она играла первую роль и садилась за стол с духовенством. Занималась она также лечением, оттирая купчих разным снадобьем в бане. Круг действий Макарьевны не ограничивался одним Петербургом. Она по годам живала в Москве, затем посещала Нижегородскую ярмарку, Киев и другие города. По рассказам, она выдала свою дочь за квартального надзирателя, дав ему в приданое 1020. Подчас Макарьевна жила очень весело. Любила под вечерок кататься на лихачах, выбирая такого, который помоложе и подюжее. Немало также толков и разговоров вызывали у гостинодворцев утренние провозки преступников на Конную площадь. В то время такие экзекуции случались довольно часто. Телесные наказания производились публично. По обыкновению преступника везли рано утром на позорной колеснице, одетого в длинный черный суконный кафтан и такую же шапку. На груди у него висела черная деревянная доска с надписью крупными белыми буквами о роде преступления. Преступник сидел на скамейке спиною к лошадям. Руки и ноги его были привязаны к скамейке сыромятными ремнями. Позорная колесница следовала по улицам, окруженная солдатами с барабанщиком, который бил при этом особенную глухую дробь. В отдельном фургоне за ним ехал, а иногда шел пешком, палач в красной рубашке под конвоем солдат, выпрашивая у торговцев подачки на косушку водки. По прибытии позорной колесницы к месту казни преступника вводили на эшафот. Здесь к нему первый подходил священник и напутствовал его краткой речью, давал поцеловать крест. Затем чиновник читал приговор. Тюремные сторожа привязывали его к позорному столбу. Снимали с него верхнее платье и передавали осужденного в руки палачам. Эти разрывали ему как ворот рубашки, так и спереди рубашку до конца, обнажая по пояс. Клали преступника на кобылу, прикрепляли к ней руки и ноги сыромятными ремнями. Затем палачи брали плети, становились в ногах преступника и ждали приказа начать наказание. Начинал сперва стоявший с левой стороны палач. Медленно поднимая плеть и с криком «Берегись, ожгу!» наносил удар. За ним бил другой и так далее. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядке с промежутками. По окончании казни отвязывали виновного, накидывали на спину рубашку и после наложения клейм надевали шапку, сводили под руки с эшафота, клали на выдвижную доску с матрасом в фургоне в наклонном положении и вместе с фельдшером отвозили в тюремную больницу. При посылке на каторгу палачом вырывались ноздри, нарочно сделанными клещами. Ворам ставились на щеках и на лбу знаки «Вор!» И затем их затирали порохом. В 1801 году император Александр I, вступив на престол, отменил как знаки, так и пытку. В указе было сказано: «Самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, должно быть изглажено навсегда из памяти народной».